«Геральт!» — позвал он кого-то. Один из эльфов, невероятно похожий на того бесенка, который вызывал карету королевы, только с накидкой из вышитых солнц, открыл свой большой рот и прокричал: «Чандра Халкар Ракхунатх Типу Вижьянагар Рао Джасвант Раштракута Лалабхай Гош! Черт возьми! Выходи, ты! Маленькое гнусное отродье, выкормыш ехидный, ты!» «Я здесь, сэр!» — воскликнул темнокожий мальчик лет 10, появившись невесть откуда. «Вы желали меня видеть, о жемчуг премудрости?» «Желал?» — удивился король. «Да, но в последний раз. Забирайте свое сопляка, моя леди, и позвольте нам больше не видеть его!» «Чандра Халкар Ракхунатх Типу Вижьянагар Рао Джасвант Раштракута Лалабхай Гош» стоял, беззастенчиво ухмыляясь, расставив ноги и заткнув за пояс большие пальцы обеих рук. Он поклонился Титании. «Я теперь буду снова вашим, о звезда красоты и королева счастья, правда?» «Да», — протянула Титания. «Ну, мой малыш, теперь мы можем отправиться в наши покои». Мальчик подмигнул Барберу. Оберон внезапно воспротивился. «Я не думаю, что это возможно», — неожиданно объявил он. «Почему же?» «Боюсь, они сейчас не вполне пригодны для вас». Барбер уже в третий раз и сильнее, чем раньше, поддался интуиции, которая подсказывала ему, что король лжет. Меж тем Оберон поспешил объясниться. «Я бы приготовил апартаменты, если бы узнал о вашем возвращении, но опасаюсь, там слишком грязно, и вам не понравится их новый вид. Так как вы покинули мое ложе...» «Клянусь, оно недолго оставалось холодным», — фыркнула Титания, начиная грозно постукивать ногой. Кулаки Оберона сжались, и алмаз затрясся на его груди. «Тьфу! Ха-ха! Бесстыдная дочь Вельзевула! Да ты на себя посмотри! Кто ты такая, чтобы сметь говорить так, бесстыдная девка с подменышем, которому давно пора усы брить и у которого кулаки больше футбольного мяча? Да чтоб все звали меня Кобальдом, если он не хорош для тех игр, в которых отнюдь не хороводы водят!» И прежде чем Титания успела возразить, Оберон подскочил к Барберу. «Эй ты, сударь, ну-ка! Сколько времени ты знаешь мою жену? Быстро говори, или я превращу тебя в лягушку!» «Если вы имеете в виду, как долго, то с того момента, как я встретил леди...» — ответил Барбер, и шестое чувство подсказало ему, что в этой вспышке королевской ярости было что-то фальшивое. «Если же вы имеете в виду...» «Хватит! Пусть так все и будет. Меня вполне устраивает твой ответ». «Зато меня нет», — фыркнула Титания. «Пойдем, Гош, посмотрим, что мой лорд так желает скрыть от меня». И в сопровождении мальчика она по-королевски величаво направилась к заводской трубе. Оберон пробормотал вслед ей: «Принесла же нелегкая, да еще этот паршивец нашел вкус к преступному волшебству. Ох! Талантливый молодой пройдоха! И все же, что нам теперь делать?» Он нервно посмотрел по сторонам, затем схватил Барбера за руку. «Твое имя, приятель?» «Барбер». «Святые силы, в этой чрезвычайной ситуации сейчас самое время рассчитывать на неотложную помощь человека, который заслуживает доверия, доверия, понимаешь?» Он еще теснее прижался к похищенному, дыша ему в лицо, и торопливо продолжил: «Независимо от того, что лучше, быть обреченным из-за отсутствия доверия или ошибиться в доверии, нужно действовать. Внемли мне, друг Барбер. Есть два входа в апартаменты моей госпожи: по лестнице или через наши королевские покои. Ты поспешишь коротким путем, в то время как мы с ее светлостью отправимся более длинным. Увидишь там распутную девку? Хм. Опустим детали. Я вижу, ты меня понимаешь. Так вот, гони ее в зашей любым возможным способом. Пошли!» Продолжая сжимать руку Барбера и буквально волоча его за собой, король побежал по лужайке вслед за Титанией. Наконец они попали в башню, которая внутри казалась больше, чем снаружи. Винтовая лестница круто уходила вверх. «Черт бы побрал эти проклятые лестницы!» — сипел, задыхаясь Оберон, когда они поднялись. «Я даже не могу воспользоваться старым добрым способом волшебной страны, сказать заклинание и взлететь! Ух!» Он остановился напротив какой-то тяжелой двери и, убедившись, что их никто не видит, вложил ключ в руку Барбера. «Действуй без промедления!» — прошептал он, прежде чем отправиться вслед за королевой.